Выставка 1889 года. Или наглядное изображение культуры, цивилизации и эксплуатации. Юбилей столетнего господства среднего класса, буржуазии или городского сословия. И чем должна быть выставка последнего года XIX века или первого года XX? Точнее же, выставка на рубеже этих двух веков. Что XIX век завещает XX? Поводом для написания этой статьи стала Всемирная Парижская выставка 1889 года, открывшаяся 5 мая во знаменование годовщины начала революции 1789-1794 годов. Многочисленные отчеты о ней Федоров читал в русских и французских газетах и журналах того времени. Оценив эту выставку как итог столетнего господства буржуазии, Федоров, со своей особой точки зрения, родственно отеческой нравственности, дает язвительную критику всего потребительского буржуазного уклада с его культом мануфактурных игрушек, развлечений и наслаждений, оборотной стороной которого является милитаризм, накопление орудий разрушения. Эту статью Федорова высоко оценил Горький. Статья оригинальна по жанру. В ней Федоров разворачивает своеобразный проект показательной выставки, венчающей 19-е столетие, которая должна наглядно представить весь строй современного буржуазного общества, выставки, которая должна быть сохранена как своеобразный разоблачительный музей. Статья печатается без примечаний Федорова по первому тому «Философии общего дела», издание 1906 года. К проекту юбилейной столетней выставки. Если человек XIX века отрекся от веры в небесное царство, от града Божия, отказался, можно сказать, от надежды и на земное счастье, от веры в царство земное, в град человеческий, пессимизм, то чем будет выставка, подводящая итоги этому веку? Она должна быть критикою его, а не панегириком. Тем более, что выставка 1889 года была изображением земного града, над созданием, осуществлением или улучшением которого так бесплодно трудился XIX век. Была изображением этого города в панегиристическом смысле. Поэтому разбор выставки 89 года и покажет, чем должна быть выставка, имеющая завершить XIX и начать XX век. Выставку 89 года можно признать последним или, точнее, полным выражением господства третьего сословия, городского по преимуществу, апогеем, кульминационным пунктом господства этого сословия, за которую, хотя и может последовать много других выставок, но они будут выражать уже упадок, вымирание третьего сословия. Выставку 89 года можно считать полным изображением не Франции только, но всего европейского или альпийского полуострова, даже с изображением Альп в виде Эйфелевой башни, поднявшись на которую европеец мог чувствовать и отчуждение от толпы, и превозношение над нею, что и составляет самую характерную черту западноевропейца и вообще Запада, особенно в отношении его к Востоку, в том числе и к нам, на который западный человек смотрит свысока, с высоты Альп, и, преувеличивая свое с ним несходство, принимает это несходство за превосходство, за прогресс, чем и свидетельствует о собственном своем несовершеннолетии, потому что забывает при этом о самом существенном своем сходстве со всеми людьми, о смертности, то есть о том бедствии, в котором люди находят действительное равенство и в соединении против которого только и могут достигнуть совершеннолетия. Последующие выставки будут выражать и вымирание не одной только Франции, а потому выставки 89-го года, которые есть лишь непосредственное, бессознательное выражение духа времени, то есть господствующего ныне класса, нужно бы обратиться из временного в постоянный памятник буржуазной эпохи, в музей, как сознательное воспроизведение отходящего времени. Такое воспроизведение, из которого можно было бы понять, кому или чему служило третье сословие. Наша местная всероссийская мануфактурно-художественная выставка 1882 года была близка к истине. Она почти открыла, кому служило и служит то общество, выражением которого была Всемирная выставка 89-го года. Она открыла это, поставив при самом входе на выставку изображение женщины, или лучше дамы, барыни, гетеры, будет ли это наследница Евы, Елены, Пандоры, Европы, Аспазии, в наряде, поднесенном ей промышленностью всей России, из материй, признанных, вероятно, наилучшими из всех, представленных на выставку. Изображение женщины, созерцающей себя в зеркале и, кажется, сознающей свое центральное положение в мире, конечно, европейском только, сознающей себя конечную причиной цивилизации и культуры. Изображение женщины в обстановке, в будуаре, представляющей в малом виде все произведения, не только получившие место на выставке, но и признанные наилучшими. Произведения примированные, мебель, мыло, духи, книжки в великолепных переплетах, в женских, можно сказать, нарядах. Это не те кожаные переплеты с медными застежками, как у церковных книг и прочее, и прочее, и прочее. Так что эта женщина со всею ее обстановкой должна бы быть произведением самой выставочной экспертизы. А между тем она была произведением инстинктивным. Ненамеренным, была произведением нашего крайнего простодушия. Запад слишком хитер, чтобы откровенно признать эту истину. Немногое оставалось выразить, чтобы показать, кому служит то общество, Западная Европа и Франция, которому подражала Россия, создавая в 1882 году свою местную выставку. Немногое оставалось, чтобы сказать, что вся культура есть культ этого идола, который поставлен был при входе. Парижская выставка служит наилучшим доказательством обожания женщины. Внешность выставки убрана яркими и нежными красками, гармония которых, говорит один из описателей выставки, оставляет в памяти как бы след прочтенной поэмы. Поэма, конечно, падение человека. Если райское древо познания добра и зла, вкушение которого принесло смерть, было прекрасно по виду и вкусу, то часть выставки, расположенной в Трокадеро, обращенная в сад цветов и плодов, представляла именно это древо. От самого моста Иенского до бассейна каскадов, говорит тот же писатель, направо и налево пестреют розаны всех 4500 существующих в мире сортов. Вообразите же себе это поле роз в цвету, это разнообразие красок, это благоухание. И все это назначено быть орудием женщины для соблазна мужчины. Так же, как и первая половина выставки, одежды, все обстановки женщины, завладевшая полем бога войны Марса, которое есть также подобие тракадерского древа, и от него заимствовала соблазнительную наружность. У нас, вероятно, нашлось много таких, которые, обойдя всю французскую в Москве выставку, устроенную в подражание парижской, не пожелали иметь ничего, что на ней есть. Но если бы французы открыли такую выставку в Турции, то возбудили бы вожделение весьма многих. Для устройства гарема и всей его обстановки выставка представляет богатый и даже, быть может, очень трудный выбор, начиная от хрупкого стекла, скудели, керамика, которая по своей непрочности, составляющей самую характерную черту произведения XIX века, достойно занимает место в первом павильоне, открывающем выставку, до парфюмерии и косметик в том же павильоне, предназначенных для сокрытия старения и гниения, для наружного омолаживания и самих книг, щеголяющих в женских нарядах, то есть переплетах. Запрещение касаться всех этих предметов имеет смысл, ибо эти нежные создания не выдерживают прикосновения. Музей, как памятник протекшего столетия, как и всякий музей, должен иметь в основе своей книгу или литературу, созданную временем с 1789 по 1889 год, или, вернее, с 1750 года, то есть от начала знаменитой энциклопедии. А если ставить в основу музея книгу, то, несмотря на все наше дружелюбие к Франции, справедливость требует заметить, что притязание Франции на исключительное право устроить выставку XIX века несправедливо, ибо немецкая литература, философия и прочее со второй половины XVIII и в течение всего XIX века вполне самостоятельная, не только не уступает, но и превосходит французскую. Энциклопедия — этот словарь модных слов, превративший сухое школьное знание в популярное, то есть бесплодное в науке и разрушительное в жизни, в обществе, в котором изменения совершаются не путем эволюции, но и путем революции, то есть или слепым, или же насильственным, злым путями, свойственными несовершеннолетним, энциклопедия имела целью поднять третье, то есть промышленное сословие, а потому музей 1889 года и должен служить памятником этому сословию. Господство промышленности основано на отречении от града Божия, от будущей небесной жизни, от жизни со всеми отцами ради земного благополучия, ради материального и нравственного благосостояния большинства. Большинства прибавлено для того, чтобы придать некоторое нравственное значение промышленности, и не сказано всех, из боязни впасть в утопию. Ради благосостояния, которое и должна дать промышленность, вспомоществуемая наукой и искусством. Энциклопедия и вообще XVIII век и была пропагандою этого отречения от небесного и замены его земным, пропагандою в популярной форме, завершением мысли предшествовавших трех веков. Само собой разумеется, что под собранием книг должен не скрываться, а открываться собор их сочинителей, то есть подобных нам людей, способных, следовательно, ошибаться. Помни же это, мы обеспечиваем себя от опасности принять мнение за истину, а вместе с тем и отдаем должное автору, не останавливаемся на вещи или книге, но восходим к лицу ее сочинителя, делая его предметом общего поминовения, чтим его со всеми другими отцами в свите, так сказать, Бога всех наших отцов. Несмотря на безбожие многих из этих авторов, несмотря на их неверие в будущую жизнь, или, вернее, на их отчаяние в ней, каковы, например, энциклопедисты, поминовением их полагается начало их будущности. Библиотека есть, или должна бы быть, культом не книг, а сочинителей этих книг, но культом в духе истины, то есть исследованием. Библиотека должна быть не читальней, не местом для чтения ради забавы, а местом исследования. Должна быть не четьи минеями, а минеями исследования. И, конечно, подобными макарьевским, в которых под днями памяти святых помещены не только жития, но и все произведения этих святых. Только календарно-хронологическое расположение и может быть сообразным цели музея как памятника, как место поминовения, исследования. Исследование же может заключаться лишь в восстановлении сочинителя по сочинению, автора по его произведению. Сам музей есть лишь разнообразная иллюстрация к книге, то есть восстановление авторов, их жизни всеми средствами наук и искусств. А потому музей третьего сословия, музей французский 1889 года, в основу которого должна быть положена энциклопедия, энциклопедия, которая, прежде чем сделаться книгой, была остроумным банкетным разговором, была проектом промышленного государства, то есть земного счастья, проектом царства женщин и создавалась под влиянием женщин, сам музей, имеющий такую основу, должен быть изображением этого царства, господства женщин, господства не тяжелого, но губительного. Ассамблея бал, как введение, приготовление к брачному пиру, со всею их обстановкою, есть произведение промышленности, ее цвет, корни которого кроются в глубоких рудниках, шахтах. Это всемирная промышленность в ее потреблении. Изображение же фабрики и завода, поставленных под ассамблею, было бы изображением всей индустрии в ее производстве и добывании. Высшее, основное европейское искусство есть искусство одеваться, искусство половой борьбы, полового подбора, которое и создало промышленное государство. Тогда как искусство эллинское, парнасское или олимпийское, искусство гимнастическое, нагое, безодежное, служило приготовлением к военному государству и создало его военное государство.